Да, наверное, самый крутой, но не бандит. Главное, по общепиту компании «Титан» варила борщ на кухне, пока старый пердун зубы ей заговаривал. Она была далеко не дурочка, так что поняла, что дед ей зубы заговаривает, пытаясь вытащить из нее нужную ему информацию. Почему, я многого не знаю, но он делает для своей компании больше, чем делает это государство. Так что делай выводы, дедуля, рассмеялась Серафима Петровна. Готов, начальник, язвительно и бодро прозвучал голос ветерана. Ох, дед, ну давай, перед Германом старый человек, хотя легенда, так что поосторожнее с дедулей надо. Через пару дней, после их первой встречи на татами, Герман решил сам попробовать сойтись в бою с ветераном СМЕРШа. Конечно, со всем уважением к дедуле, детский сад, но интересно же, много чего было написано, много чего рассказано, но вот легендарный ножевой бой СМЕРШа Герман вживую никогда не видел, так что попросил деда показать это искусство на его бренной тушке. Оба вышли на татами, сжимая в руках выглядевшими очень опасно клинки. Ветеран держал нож в правой руке обычным хватом, а Герман – обратным. Да нет, конечно, это были резиновые макеты ножей. Еще не хватало кого-то порезать или, не дай бог, убить. Вших, вжух, дед может и старый, но ножом работал, загляденье. Матвей выжидал, а Герман пошел вперед, тут же нарвавшись на еле заметный удар кончиком клинка в горло. Но среагировал, сдвинувшись в сторону. Получил бы дедуля любимый удар с разворотом в прыжке, пяткой в солнечное сплетение, подставился старый, но ее надо уважать. Шаг назад, тут дед пошел в атаку, сдвинувшись по ковру будто молодой, и пошел шиковать воздух перед Германом, который все время сдвигался в разные стороны, чтобы не попасть под удар. Старый, старый, обил то клинком, то лезвием ножа, суставы, сухожилия, горло, глаза, солнечное сплетение и т.д. Любой подобный удар настоящим клинком привел бы к тяжким телесным повреждениям, большая часть которых сделала бы человека инвалидом на всю жизнь, либо привел бы к скорой или немедленной смерти. Герман был разочарован, но в какой-то степени рад. Ничего прямо такого, легендарного, но ветеран реально показывал класс с большой буквы. Что-то было для него новеньким, а что-то ему показывали Петров и Глотов, так что баловство это... Хотя поучиться у деда стоит. Дед, да ты лучший. Герман заблокировал поднятой правой ногой, согнутой в колене, правую руку деда, когда тот пытался провести тычковый удар в шею. Вот жук, восхитился Герман, когда ветеран тут же перекинул нож в левую свободную руку и тут же попытался всадить нож в печень противника. Бьющая рука была поймана в захват обеими руками, несильный удар пальцами левой ноги в сплетение, сбить дыхание. А потом ветерану вывернули левую руку с ножом, взял на болевой, короткий ударом основанием правой ладони по тыльной стороне ладони деда, нож выпал. Ох, старый стал, сынок, проворчал старик, согнутый в поясе и наклоненный вперед с вывернутой левой рукой, ощущая, как сухожилия его левой руки натянуты до предела. Легкое движение со стороны Германа, они порвутся. Да нет, был бы другой, убил бы, улыбнулся Герман, возвращая деда в нормальное положение. «Меня сложно». Матвей с оханьем втянул воздух, выбитый ударом ноги в грудь. «Спасибо, мастер». Герман поклонился на японский манер и покинул зал, отправившись в душ. «Хвастун, не выдержал дед. Быстрый, это да, но мне бы годков 30, я бы его». «Не ворчи, старый», — рассмеялся Глотов. «Его тут у нас никто положить на татами не может. Если сам не ложится», — хохотнул. «Это он с тобой один на один вышел». А со мной и другими инструкторами он предпочитает со всеми вместе драться. Один против всех, уточнил глава СБ. И как, не очень поверил в это Матвей Сергеевич. И как, да никак, валяет нас по всему татами, потер грудь Глотов, вспомнив, как в последний раз получил любимый Германом удар, с вертушки назад правой ногой. Ногами бьет, больно. Сколько ни пытался Глотов увернуться или защититься, пока не получалось. Слишком быстрый был его начальник, а удары, чудовищные по силе, сильно подозревал, что это еще не все, что Герман может показать. Что-то с Германом было не так, совсем не так. Все чаще возникал вопрос, который он же от себя гнал, а человек ли он на самом деле. Чудовищная реакция и такая же чудовищная физическая сила. Как-то сам видел, когда поздно приехавший Герман позанимался в почти пустом зале, а потом подошел к самому тяжелому боксерскому мешку и врезал сначала рукой. Мешок подлетел чуть ли не к потолку, а потом рухнул вниз, чуть не порвав толстую цепь, на которой он висел. Затем любимый удар Германа в прыжке с разворотом правой ногой назад, мешок повторил свой прошлый путь. И тут же аналогичный удар, но другой, левой ногой, показывая высокий класс владения обеими ногами равнозначно. Как только Герман ушел в душ, то Глотов попробовал сделать что-то подобное, но понял, что ему это чисто физически не подвластно. Тогда поделился своими мыслями с Петровым на предмет ненормальности их работодателя, особенно после убийства Якутенка и эпического задержания троих киллеров. «Ты бы поменьше это обсуждал», – мрачно глянул на него друг. «Сам все вижу, у самого вопросы, только, он слишком много для меня сделал. Если бы не он, то неизвестно, встал бы на ноги мой сын когда-нибудь или нет. А помимо этого, с момента травмы сына, Елизавета начала от меня отдаляться. Я без работы, сын инвалид, она на глазах превращалась в чужую, постороннюю мне женщину. Она ничего не говорила, но моя семья была на грани разрухи. Обычно Виктор не пускался в подобные откровения с Глотовым, а тут будто прорвало. Может, сам хотел начать этот разговор. Когда сына поставили на ноги, а я получил эту работу, то моя жена будто вернулась, я снова увидел любящую меня жену, а не сгорающую в своей тоске и горе женщину. Да я же не про это, попытался объяснить Глотов. Просто необычно все это. Странный, не странный, обычный, необычный, да пофиг. И ничего плохого от его действий я пока не видел. А добра окружающим людям много. Я с ним буду до конца, а ты сам решай. И давай эту тему закроем. Матвей Сергеевич после разговора с Глотовым надолго задумался. Даже внучка начала переживать, что он несколько дней молчалив и почти не реагирует на ее вопросы. На взгляд старого сотрудника СМЕРШа, что-то было однозначно утеряно в обучении кадров за прошедшие годы, но инструктора Титана дело свое знали серьезно, выучка позволяла. Ветеран сделал вывод, что они могли на равных драться с бывшими бойцами СМЕРШа, если бы таковое неожиданно случилось. Во всяком случае, когда в конце 40-х и начале 50-х он гонял по Западной Украине бандеровцев, то от помощи таких ребят точно бы не отказался. Глава 6. Начало ноября 1999 года. Антверпен, ты серьезно? Удивление Насти было таким забавным, что Герман рассмеялся, видя, как она отреагировала на его предложение слетать в Бельгию на пару-тройку дней. Представители Dominion Diamond наконец соизволили ответить, и на следующий день после телефонного звонка из «Зенита» Алекс и Герман прилетели в Москву на срочную встречу со старыми партнерами. В общем, они готовы встретиться, сразу выдал Ерофей Петрович, как только Алекс и Герман удобно расположились в креслах в его кабинете. Вот только, начал, но не закончил присутствующий здесь же Синицын. «Что, только?» – спросил Алекс. «Им нужны еще образцы», продолжил разговор Ильи Сергеевича. «Так мы вроде вам их предоставили», немного удивился Герман, прекрасно помня, что они оставили в прошлый раз все необработанные алмазы, которые привезли с собой, как раз в качестве образцов для потенциальных покупателей. Скажем так, тот объем, что мы предоставили, они оценили, но, как бы это сказать, как-то замялся Ерофей Петрович, для них это очень маленькое количество. Они мыслят не десятками и не сотнями каратов, а тысячами. Считают, что речь идет максимум об одной-двух сделках с нашей стороны, решил уточнить Герман. И думают, стоит им с нами связываться или нет, никто прямо вот так не сказал. Но я с вами согласен, поддержал высказанное предложение генеральный директор «Зенита». В какой-то степени их понять можно, пожал плечами Герман. Кстати, как восприняли наши образцы? Они их выкупили, выдал хорошую новость Ерофей Петрович. Их представитель прилетел прямо в Москву из Бельгии. Могу сказать, что лицо его ничего не выражало, но я слишком долго живу. Так что могу с уверенностью сказать, что ваши алмазы ему понравились. И он выкупил всю партию, тут подключился Синицын. Единственно, ту сумму, что вы называли, 20 тысяч долларов, представитель канадцев посчитал завышенной. Сослался на то, что качество не совсем идеальное, ну и то, что они все-таки не обработанные. И, заинтересовался суммой Алекс, сошлись на 14 тысячах, сказал Ерофей Петрович, с небольшой озабоченностью посмотрев на Германа. Это нормально, кивнул Герман, прекрасно помня, что еще в прошлый раз было решено, что цена может просесть на 5-6 тысяч долларов. Ерофей Петрович в этот момент вытащил из папки, лежавшей на столе, перехваченную резинкой пачку долларов, передав ее по кивку Германа Алексу, который быстро их пересчитал и положил в свою небольшую сумку. «Только вот, они хотят встретиться на своей территории», – посмотрел Илья Сергеевич на Германа. «В Канаде? Никак не ожидал тот такого. Хотя бы в Бельгии», – успокоили Германа. «Блин, как все не вовремя», – стал тереть рукой затылок Герман. Все остальные в это время спокойно пили кофе, принесенное молодой девушкой, секретарем Ерофея Петровича. «Когда хотят», – наконец Герман ожил. «В ближайшее время», – ответил ему Илья Сергеевич. «Как-то одному лететь». Алекс решил, что его одного отправит в Бельгию. «Я тоже полечу», – успокоил Алекса Ерофей Петрович. «Ну и я с вами, слетаю», – неожиданно сказал Герман, еще более обрадовав партнера. «Это хорошо, что Ерофей Петрович полетит с ними, не то, чтобы Герман боялся, но как-то в прошлой жизни с акулами мирового бизнеса не общался, так что немного мандражировал по этому поводу. Так что совместная поездка с человеком, который имел опыт общения с подобными товарищами, наиболее лучшее решение. Тогда, надеюсь, визы в Бельгию на вас, этот вопрос надо было решать». «Да, конечно», — ответил Илья Сергеевич. «А можете визы не только нам сделать?» — неожиданно спросил Герман, кое о чем подумав. После встречи Герман и Алекс отбыли обратно, ожидая отмашки от Ерофея Петровича по поводу виз. Герман хотел мать с собой взять в Бельгию, но та отказалась, из-за какого-то срочного собрания всех начальников отделов снабжения МПС в Москве. Начало ноября. «Ну, так себе», — заявил Герман, когда их самолет Boeing 737-400 авиакомпании KLM Rail Dutch Airlines приземлился в международном аэропорту Антверпена. После рулежки самолета ближе к терминалу, к трапу подогнали автобус, и через 5 минут они были в терминале аэропорта. «Да ладно, Герман», — насел на него Алекс. «Классный терминал. Во всяком случае, гораздо лучше Шереметьево, 2. Сейчас, да, но через несколько лет российский терминал станет одним из лучших терминалов мира. В этом ему будет мало уступать международный аэропорт Домодедово. Пока любой европейский аэропорт на порядок превосходил терминалы и аэропорты в России. Но Герман был немного избалован, помня то, какими станут российские аэропорты всего через десяток лет. Так что сам терминал в Антверпене ему не очень понравился, выглядя чуть старомодным и каким-то неказистым, ну на его вкус. Ерофей Петрович, прилетевший вместе с партнерами и их дамами, только пожал плечами на эту сентенцию Германа. Ему все эти европейские аэропорты надоели хуже горькой редьки, так что в чем-то он был согласен с ним. «Добрый день», — на выходе из терминала их встретила молодая женщина, обратившись к ним по-английски. Не заметить ее было проблематично, с учетом того, что в руках у нее был небольшой плакат с написанной на нем ручкой надписью «Зенит». Ерофей Петрович о чем-то быстро с ней переговорил, а потом женщина отвела их небольшому микроавтобусу «Мерседес», приятно удививших их внутренним салоном и отделкой. Спустя каких-то 40 минут они подъехали к отелю Сапхерихоусе Антверп, Аутограбхцеллицтион, расположенный на улице Лангениеуфстрад 2024. «Это один из лучших отелей в столице Бельгии», – заверил их Ерофей Петрович, когда они вошли в здание отеля. «И недалеко от нужных для нас мест находится». «Это каких?» – не удержался Герман. «Рядом одно из знаменитых мест Антверпена, Алмазный квартал, Диамант-квартир, или Квадратная миля, расположен на 5 улицах: Пеликан-страт, Вестинг-страт, Счуб-страт, Куеллин-страт, Декейсерли». Улыбнулся Ерофей Петрович, произнеся название улиц на языке страны, чем немного озадачил своих собеседников. Пока они осмысливали эти непривычно звучащие для русского уха названия, тот подошел к стойке ресепшн, начав общаться с одной из двух девушек-администраторов, стоявших за стойкой. «Красиво». Настя с удовольствием оглядывала окружающую обстановку отеля. «Да, ничего не скажешь. Сразу видно, что Европа», — поддакнула девушке Катерина. «Все говорило о том, что данный отель является статусным местом, о чем говорило многое. Очень недешевая мебель в небольшом зале перед стойкой ресепшн для ожидающих гостей отеля. Сама окружающая обстановка и внутренняя отделка стен и потолка». Спустя 5 минут всем выдали по ключ-карте от их номеров, и они поднялись на большом и отделенном позолотой зеркалами лифте на 5 этаж. ХМ, номер тоже не подкачал. Герман осматривал двухкомнатный номер люкс, который был заказан еще заранее. В какой-то степени мебель и убранство номера были достаточно минималистическими, если можно так сказать. Но мебель, явно изготовленная на заказ, убранство самого номера и его внутренняя отделка, все говорило о том, что сюда вложены очень немаленькие деньги. Пока Герман быстро осматривал номер, то Настя распаковывала их два чемодана, доставая из них вещи и развешивая их в большой одежный шкаф, а закончив, встала перед шкафом и, эх, кого-то так и хочется схватить и уволочь в темный уголок, вздохнул Герман, разлегшийся на кровати и наблюдая всю эту суету, при этом плотоядно пожирая взглядом переодевающуюся прямо перед ним Настю. Интересно, это кого? Сделала она невинное, якобы ничего не понимающее лицо. Да вот, завелась тут в номере посторонняя, какая-то, еще имеет наглость потрясать здесь своими прелестями. Это кто тут посторонняя? Уперла руки в боки Настя, повернувшись к мужу лицом. Герман аж сглотнул, так как кроме трусиков на жене больше ничего не было, а его взгляд уперся в ее большую обнаженную грудь. «Да, говорила мне мама, что мужики от голой женской груди глупеют», усмехнулась она, наслаждаясь тем, как на нее смотрит муж. «Ща я тебя съем», заявил Герман, одним прыжком оказался на полу и пошел на жену. «Ой-ей-ей, насилуют», дурашливо заверещала она, когда муж сжал ее в объятиях и стал жадно целовать ее шею и лицо. «Я кушать хочу», — немного возбужденным голосом сказала Настя. «Ну вот, все обломала, нехорошая женщина», — еле оторвался от Насти муж. «Хорошо, одевайся и пойдем кушать вниз в ресторан. Секс — дело хорошее и любимое, но негоже, коли твоя вторая половина во время этого думает об еде. И как главному в семье, сначала ему надо накормить жену и будущих детей, когда будут, а потом самому поесть, и только после этого можно подумать о любовных утехах. Я хорошая», было ему заявлено дело на насупленной Насте. «Ой, Вей, если бы ты была хорошая, то я бы на тебе не женился», заявил он ей. «Хорошие девочки себя так развратно в постели не ведут», поднял он палец к потолку, намекая на ее достаточно жаркий темперамент в постели. «Да ну тебя», его толкнули рукой в плечо, смущенно при этом улыбаясь. «Давай уже», он хлопнул ее по тугой ягодице, услышав очередной вскрик от Насти, а сам подошел к тумбочке у кровати, где стоял стационарный телефон. «Ерофей Петрович, не хотите перекусить, а уже выходите из номера?» «Отлично, я сейчас спущусь», затем был нажат сброс соединения. «Алекс, как насчет покушать? Почти готовы выходить?» «Отлично, через сколько?» «Ладно, я вниз, там нас Ерофей Петрович ждет, пока Настя собирается, переговорю с ним», трубка была положена. «Догоняй, нехорошая, ты моя», чмокнул Герман недовольную шлепком по попе жену в щеку. Как только он вышел, на ее лице тут же появилась улыбка, которую теперь можно не скрывать, когда муж ушел. Ведь все ее недовольство было напускным, чтобы не расслаблялся. Ведь она просто обожала Германа, так что даже сердиться на него толком не могла. И до сих пор немного удивлялась, что он выбрал ее, хотя с его внешностью и деньгами мог себе и другую найти. И стоит быть начеку, чтобы не увели. «Посылку нам уже доставили», — выделил слово «посылка» Герман, обратившись к Ерофею Петровичу. Тот сидел в кресле метрах в пяти от стойки администраторов, благожелательно посматривая на молодых девушек, которые выглядели для бельгиек очень даже недурно, эстетически наслаждаясь фигурками девушек, дышащие здоровьем и молодостью. «Не беспокойтесь, посылка уже в Антверпене, но есть сложности, так что получить я ее смогу только завтра утром». Новая партия алмазов была отправлена в Москву на следующий день, как только Алекс и Герман вернулись в родной город. Их привезли двое сотрудников СБ «Титана» в сопровождении Титова, передав Ерофею Петровичу с рук на руки. При отлете в Бельгию, Синицын сказал, что груз отправлен в Антверпен по одному тайному каналу, пока толком не используемый, но с учетом небольшого объема груза, им стало возможным воспользоваться. Герман сильно подозревал, что партнеры не договаривают, но это их дела, не его дело, в особенности, если все пройдет успешно. Определенные риски есть всегда, так что сразу обговорили возможность утраты содержимого посылки, а также ее перехват официальными органами той или иной страны. Герман не утерпел, хотя ранее не углублялся в вопрос по каналу, а тут насел на коммерческого директора, желая быть в курсе таких вопросов. Они уже в Бельгии, так что можно, по мнению Германа, приоткрыть завесу тайны. Ерофей Петрович однозначно не желал полностью раскрывать свои контакты, но все-таки общими фразами намекнул, что посылка отправлена через дипломатические каналы. «Примерно так я и думал», немного расслабился Герман. «А точно надежный? К августу было добыто алмазов на 19 000 карат. Из них купил Гохран, 2400 карат, что-то все-таки продали на внутреннем рынке старым покупателям, около 1600 карат. Таким образом, у них оставалось алмазов почти на 16000 карат. Огромное количество необработанных алмазов, которые просто и тупо было некуда девать. Вставить своим женам и женщинам в уши, носы и на пальцы, так все равно остается чудовищное количество. Превращать своих женщин в новогодние елки, витрины ювелирных изделий, как-то идиотизмом попахивает. Да и не ко времени все это, слишком опасно для всех, имеющих отношение к такой информации и количеству драгоценных камней. Существовало две основные проблемы, связанные с торговлей алмазами. Первое, пока они продают необработанные алмазы, а это всегда дешевле, нужны свои огранщики, которым можно доверять, и те, кто умеет держать язык за зубами. Вторая, более существенная, торговля необработанными алмазами налево, это всегда большой риск. Ни одно государство не потерпит такую торговлю без его пристального контроля и недополученные доходы, в виде налогов, процентов, акцизов и т.д. Вроде бы у Уралалмаза были какие-то свои огранщики, но никакой конкретики не было. Выяснять у бывших собственников компании не решились, чтобы не поднимать волну. Сейчас люди из СБ искали подробную информацию у что-то знавших или слышавших об этих огранщиках. Дополнительно по приказу Германа искали огранщиков на стороне, чтобы по возможности привлечь их к работе. «Пока нас ни разу не поводили», — ответил Ерофей Петрович на сильно интересующий Германа вопрос. «Будем надеяться, все в этом мире относительно, но в этот раз пересылали алмазов на 2000 каратов. И с одной стороны, это небольшое количество от общего запаса, с другой, даже необработанные алмазы стоили очень прилично. Всем здрасте, еще раз, вниз спустился довольный Алекс вместе с Катериной. Вы идите, обедайте, я пока Настю подожду», сказал Алекс, решив, что семеро одного не ждут, а он дождется жену. Несмотря на его предложение, народ отказался, решив, что это не совсем удобно, но ждать Настю пришлось совсем недолго. Так что все вместе прошли в ресторан, находящийся на первом этаже отеля. «Не, фигня их французская кухня», — констатировал Герман, отведав первое блюдо, луковый суп, а на второе, сардельки с картофельным пюре. Луковый суп был полное дерьмо, так что хорошо, что заказал на второе простое немецкое блюдо. Официант, принявший у него заказ, долго распинался и предлагал попробовать какую-то французскую фигню, но Герман отказался, на что официант удивился, но не стал настаивать. Честно говоря, Герман пробовал много разных французских блюд. Кроме некоторых мясных, ему почти ничего не понравилось. На любителя оказался эта кухня. И он совсем не понимал, чего от нее все в таком восторге. Итальянская или испанская получше будет, ну на его непритязательный взгляд. Немецкая изысками какими-то не могла удивить, зато была сытной и вкусной. Не знаю, это же настоящая французская кухня. Чуть ли не с придыханием сказала Катерина. «Нормальная еда», — заявил Алекс. Правда, вот его голос выдавал другое отношение к луковому супу, который он как-то не торопился съесть. Ерофей Петрович не стал вступать в дискуссии, с удовольствием смакуя принесенные ему блюда. Пообедали достаточно быстро, с учетом того, в ресторане, помимо их столика было занято всего два стола. «Какие предложения?» После обеда Алексу не терпелось увидеть город. «Ох, Алексей, что-то устал и я после перелета, сон меня клонит», как-то виновато сказала Катерина. «Поддерживаю», заявила Настя, стрельнув глазками в сторону мужа. «Ну из-за моего возраста я бы прямо сразу после нашего обеда лег отдохнуть, да и время». Ерофей Петрович посмотрел на часы. С учетом перелета, переезда до отеля и их нахождения на обеде, сейчас было около 17:00 по местному времени, а никак не середина дня. В общем, общим решением, хотя было заметно, что Алекс не совсем с этим согласен, проголосовали за то, чтобы остаться в отеле. А город посмотрит завтра, когда мужчины закончат переговоры со своими новыми деловыми партнерами. Муререр. Утром Настя нежилась в постели, обнимая неспящего мужа, терлась об его грудь носиком и выпрашивала поцелуй, который плавно перетек в жаркое занятие сексом. «Ну что, готова к походу на завтрак?» Вернулся из ванной Герман, куда ушел после окончания их постельных игр, а теперь рассматривал свою разметавшуюся на постели жену. «Ох, замучил», — заявила она, томно улыбаясь ему. «Мне надо собраться, ты меня довел до состояния, нестояния». так может продолжить. Он сделал резкое движение в сторону кровати. Ай, нет, она бросила в него подушку. Я тогда до вечера буду никакая. Ох, убить тебя хочется. Я никакая, а ты, как огурчик. Вставай давай, мойся, брейся и в ресторан, рассмеялся он, с удовольствием глядя на обнаженное тело жены, пока она деланно постановая сползала с кровати в сторону ванной. Мне позвонили, можно выезжать, а потом сразу к нашим канадским друзьям отправиться, встретил Ерофей Петрович зашедшего в ресторан Германа, с удовольствием поглощая завтрак и запивая его кофе с молоком. «Отлично», – заявил Герман, заказав у подошедшей официантки английский завтрак в двойном размере. «Ох, спать хочется», – позевывая за их столик сел Алекс, за которым плелась сонная Катерина. «О, спящая царевна явилась», – рассмеялась Катерина, взбодренная двумя чашками кофе, когда они уже почти закончили завтракать. А тут Настя соизволила объявиться. Женщины сели рядом и о чем-то стали шушукаться. При этом Катерина стреляла глазками в Алекса и смеялась, наклоняясь к уху подруги и что ее выговаривая. А та хитро посматривала на Германа, что-то ответно шепча Катерине, прыская от смеха. Герман только головой покачал, поняв, что сейчас идет обсуждение своих мужчин, оценка их достоинств ночью. Уж слишком хитрые взгляды были у обеих дам. Закончив завтрак, все быстро разошлись по номерам. «Настя», — обратился Герман к жене. «Да, дорогой», — она прилегла на кровать, пока Герман собирался на деловую встречу. «Вы с Катериной пока из отеля лучше никуда не ходите, ну или максимум до ближайших магазинов». «Почему?» — удивилась она. «Нам так спокойнее будет. Когда вернемся, то обязательно пройдемся по магазинам и по центру города, хорошо? Ну-у-у, мы уже с Катериной собрались погулять». Надула губки жена, нам будет скучно без вас, не стоит, подождите немного, а за это, будет вам подарок. Он поцеловал жену в губы, ну ладно, немного расстроилась она, хотя можно и без подарков, лучше вместе с вами время провести. Не удержался Герман от очередного поцелуя, посмотрим. Спустя полчаса Герман, Алекс и Ерофей Петрович спустились вниз, заказали на ресепшн такси, а потом выехали по адресу, который назвал Ерофей Петрович. «Чувствую себя героем шпионского боевика», заявил, поежившись Алекс. Проехав не более 20 минут, они высадились на одной из улиц, где Ерофей Петрович попросил подождать их в небольшом кафе, а сам перешел на другую сторону улицы и зашел в почти в такое же небольшое кафе, где сел рядом с большим видовым окном, так что они могли его видеть. Через 5 минут в кафе зашел неприметный человек с небольшим полиэтиленовым пакетом в руках, в котором угадывалось что-то прямоугольное. Сел за столик к Ерофею Петровичу, о чем-то недолго поговорил с ним, а потом встал из-за стола и удалился. «Теперь можем ехать», — заявил вернувшийся коммерческий директор «Зенита». Через 5 минут они сели в заказанное через обслуживающий персонал кафе такси и выехали. «Куда хоть едем?» — не выдержал Алекс, сидящий на переднем сиденье. «На улицу Корти Херентал Сестраат, Корти Херентал Сестраат», ответил Ерофей Петрович. «Она совсем неподалеку от улицы Хавенерстрат, где находится алмазная биржа». «Блин, Херен чего-то там страт, язык сломаешь от их названий», не выдержал Алекс. «Что вы хотите от бельгийцев?» хмыкнул Ерофей Петрович. Он достал из кармана сотовый телефон, позвонил, что-то быстро сказал по-французски, а потом нажал отбой. «Нас уже ждут», сказал он. Глава 7. Пусть занял минут 10, не более того, а потом они оказались на узкой улице, которая была заставлена с обеих сторон зданиями по 5-7 этажей. Было заметно, что здание достаточно древнее, может лет по 100, но находится в очень неплохом состоянии. На улице их уже действительно встречали. Мужчина лет 40, худощавого телосложения, одетый в элегантное и явно дорогое пальто. Уточнив у Ерофея Петровича, что это именно он, попросил всех пройти внутрь здания, показав рукой на неприметную дверную группу. Герман отметил, что никаких табличек или вывесок рядом с большой двухстворчатой дверью не было. «А ничего так, прикольно», — заявил Алекс, оглядывая по сторонам. «Ну что вы хотите, судя по всему этому зданию больше 100 лет», — сказал Ерофей Петрович. Интерьер впечатлял. Вроде бы ничего такого, но все говорило, что обстановка очень недешевая, чем-то напоминающая их отель. Их провели в большой лифт, с большими зеркалами от пола до потолка, позолотой и серебром в отделке. Лифт старейшей компании «Атис», судя по году изготовления, 1910, они ехали в настоящем раритете, за которым хорошо следили. Вышли из лифта они на седьмом, последнем этаже, а потом их повели по длинному коридору мимо нескольких закрытых дверей. А затем они уперлись в большой стол, стоящий в конец коридора. За столом сидела дама лет 40, одетая в строгий деловой костюм, вставшая и молча показавшая им на большую двустворчатую дверь. Провожатый открыл дверь и пригласил их войти, оставшись в коридоре, а дождавшись прохода гостей в помещение, закрыл за ними дверь. Кабинет внушал площадью метров под 300. Напротив большого окна стоял огромный стол и два кресла перед ним. С правой стороны от стола располагался небольшой островок, круглый стол, вокруг которого находилось несколько удобных кожаных кресел. Отделка стен была простой, но что-то сильно намекало, что здесь крутятся большие деньги. Из-за стола встал мужчина лет под 50, плотного телосложения, одетый в джемпер и джинсы, что несколько не соответствовало окружающему интерьеру. «Добрый день, меня зовут Томас Бушер», на английском языке представился мужчина. «Я глава маркетингового офиса Dominion Diamond в Европе». Гости представились, а потом Томас подошел к островку и показал рукой на кресло, приглашая расположиться в более неофициальной обстановке. Когда все удобно расположились, то открылась дверь и зашла та самая женщина, сидевшая за столом, принесла поднос, уставленный различными напитками, чай, кофе и воду. Подошла и, спросив о предпочтениях гостей, поставила перед каждым выбранный напиток, после чего удалилась. «Ну что ж», — начал Томас, дождавшись, пока все сделают хотя бы по одному глотку. «Не буду вводить вас в заблуждение», — он многозначительно помолчал, оглядев всех по очереди. «Ваш товар», — выделил он это слово, — «нас устраивает, но, сразу видно, деловой человек», не стал ходить вокруг да около, сразу взяв с места с карьер, что вызывало очень хорошие впечатления. «В чем затруднение?» – спросил Герман. «Хочу знать, сколько товара, – выделил Бушер, – вы готовы поставлять? Не менее 1000, а при хорошем раскладе до 1500 каратов в месяц», краем глаза отметив дернувшегося Алекса, тут же бросив в его сторону останавливающий взгляд. Тот удивился названному количеству, ведь по их расчетам Урал-Алмаз может добывать большее количество. «Их запасы, они больше, чем», сказал Герман. Последнее время Алекс активно учил английский. Говорил плохо, но почти все понимал, как та самая собака. Все понимает, но сказать не может. 1000 – это неплохое количество, но это если говорить о постоянных поставках, вымолвил Томас. «Но разовая поставка, это не очень для нас интересно». «Согласен, но ведь насколько я знаю, вы уже купили у нас алмазы на неплохую сумму», посмотрел Герман на Томаса. «Да, но это так мизер для нас», ответил Томас. «Хорошо», Герман поднял пакет, который Ерофей Петрович отдал ему еще в кафе. Томас немного удивленно смотрел, как один из его гостей достает из пакета прямоугольную коробку, на которой тот быстро надорвал бумагу, а потом открыл ее, глянул внутрь, удовлетворенно улыбнулся. «Здесь двухмесячная поставка», открытую коробу Герман толкнул по столу Томасу. «Забавная у вас тара», удивился тот, разглядывая большое количество необработанных алмазов, лежавших в вырезанной выемке в толстом куске поролона. «Ну да, тара подкачала, но не просто же в коробку ссыпать». Так что, оценив нужный объем, Герман попросил отца Архипа найти умельца, чтобы тот сделал необходимую вещь. Тот сам нашел поролон и сам же сделал. Неказисто получилось, зато почти не было слышно, как внутри пересыпаются алмазы, даже если сильно трясти коробку. Герман сам лично проверил. «Прошу прощения, но мне надо пригласить нашего оценщика», вопросительно посмотрел на гостей Томас. «Ваше право», пожал плечами Герман, прекрасно понимая, что без оценщика никто это не купит. Томас поднялся из кресла, подошел к своему большому столу, взял трубку телефона и кому-то позвонил. «Господин Фортин, зайдите ко мне в кабинет, требуется ваша экспертная оценка». Через 5 минут в кабинет постучались, а потом зашел пожилой человек, лет далеко за 60, сухонький такой старичок. «Посмотрите, пожалуйста», — сказал Томас старику и кивнул на коробку. До этого тусклый рыбий взгляд старика просто загорелся, когда он увидел содержимое коробки. Он тут же сел на свободное кресло и достал из небольшого саквояжа предметы для оценки. Небольшую налобную лампу, пинцет, лупу, весы, еще одну лампу, микроскоп, набор каких-то цветных прямоугольных картонок и пару небольших электронных приборов. Пока оценщик работал с представленным товаром, Томас стал расспрашивать о происходящем в России, живо интересуясь тем бардаком, что там происходит. Оценка прошла достаточно быстро или оценщик решил не затягивать, оценить по не самой верхней планке. «Господин Бушер», — обратился он к Томасу, — «первичный анализ готов». Герману стало интересно, во сколько же оценены их алмазы. Согласно предоставленной информации от «Зенита» еще в Москве, средняя стоимость одного карата уральских алмазов на зарубежном рынке колебалась от 300 до 500 долларов, что было достаточно неплохо на тот момент. Оценщик вопросительно глянул на Томаса, но тот кивнул головой, давая молчаливое согласие на озвучивание информации. «Некоторую часть из алмазов я оцениваю в 350 долларов, большую часть в 320, ну а меньшую часть не больше 300 долларов. Занижают стоимость, гады», — констатировал молча Герман, хотя что-то подобное и стоило ожидать. «С другой стороны, ведь такие цены были за обработанные алмазы». Ерофей Петрович и Алекс посмотрели на Германа, ожидая от него последнего слова по озвученной только что цене. «Более-менее нас устраивает, но давайте посчитаем», — наконец Герман ответил на предложение. Подсчеты тут же происходящий торг практически за каждый камень, прошел почти около 2 часов, в результате чего была сделана окончательная калькуляция. С учетом того, что привезенные алмазы были от 2 до 3 карат, то общее количество алмазов было в районе 800 штук. 150 из них были оценены в 350 долларов, 52 500 долларов, 400 по 320 долларов, 134 400 долларов, 250 по 300 долларов, 75 000. Общая сумма составила 261 900 долларов за камни, но под прямым мягким, но непреклонным давлением со стороны Германа сумма была увеличена до 265 000 долларов, на что Томас неохотно, но согласился. Оценщик попрощался и покинул кабинет. «Как вы предпочитаете получить деньги, надеюсь, не в наличной форме?» — с легким сарказмом спросил Томас. «Я знаю, вы в России наличку любите». «Конечно нет», — не поддержал его тона Герман. «Ерофей Петрович, с вашей долей вы сами определитесь». «Да, конечно, я дам номер нашего счета», — ответил тот. «Еще в России долго торговались, но определили, что доля за посреднические услуги и помощь будет в размере 10% от каждой сделки, которая составила 26 550 долларов сейчас. Для них не так уж мало, для «Зенита», скорее всего, это небольшая сумма. Но это, если разовая сделка, а работать они собирались долго и продуктивно». Ерофей Петрович протянул Томасу небольшой клочок бумаги с записанным там счетом и суммой, которую нужно перевести. Тот изучил, а потом обратился к Герману. «На какой счет мне перевести остаток в 238 500 долларов?» «Вот», — Герман передал Бушеру листок, — «на этот счет прошу перевести остаток». Герман подумывал получить что-то наличкой, но потом понял, что им такую сумму здесь просто не потратить. «Вести в Россию нет смысла». «Интересные вы люди», — заявил Томас, немного улыбнувшись, прочитав на бумажке, той, что ему дал Герман, название компании «Zurich Limited Liability Company». «Русские, а имеете компании в Швейцарии?» «То ли еще будет, Томас, может и в Канаде скоро будем иметь», — немного выделил это слово Герман, улыбнувшись. Алекс хохотнул, в отличие от Ерофея Петровича, более сдержанного человека, чуть приподнявшего уголки губ. Томас двусмысленности этой фразы не понял. «Ну так что возьмешь с этого канадца?» Тем не менее он вежливо улыбнулся, считая, что это вряд ли когда-нибудь случится, вызывал своего секретаря, что-то быстро прошептал той на ухо и передал ей бумаги со счетами банков. «Может, легкий аперитив?» — вернувшись за стол, предложил он своим гостям. «Можно, почему бы и нет», — сказал Ерофей Петрович. Через 2 минуты принесли бутылку какого-то незнакомого французского коньяка и 4 коньячных бокала, шоколад и какие-то хлебцы. «А хороший коньяк, Алекс, пригуби принесенный коньяк. Только вот название я такого не знаю. Может, больше никогда и не попробуете», — вдруг сказал Ерофей Петрович. «Даю справку. В провинции коньяк, откуда и пошло название этого благородного напитка». Он сделал небольшой глоток коньяка. «Есть много совсем небольших компаний, где выращивают виноград, названия которых вам совсем ничего не скажут». «И что?» — не понял Алекс. «Они производят всего по несколько тысяч бутылок коньяка на продажу, и настоящие ценители, которые об этом знают, с удовольствием покупают этот коньяк, ценя его гораздо больше, чем самые знаменитые французские коньяки других марок». «Согласен с вами», — поддержал разговор Томас, ведь из уважения к хозяину, разговор велся на английском языке. Дальнейший разговор закрутился вокруг этой темы, плавно перейдя с коньяка, большим любителем которого оказался Томас, а потом на вино, тот оказался ценителем и этого напитка. Рассказав о производителе именно этого коньяка, который делал всего 5000 бутылок в год, продавая их за очень немаленькую цену для ценителей, по $100 за бутылку, что для рынка Европы очень большая цена. Ерофей Петрович поддержал тему, а Алекс живо включился в обсуждение, а Герман слушал, почти не участвуя в обсуждении, т.к. ему это было не очень интересно, но не выглядит же букой при этом. Где-то через 40 минут зашла секретарь Бушера и положила перед ним на стол папку. Тот открыл ее, быстро пробежался глазами по тексту. «Ну что ж, поздравляю, ваши деньги отправлены по указанным вами счетам, и судя по подтверждению от банков-получателей, они поступили на ваши счета». «Отлично», — потер руки Герман. «Надеюсь, вы не посчитаете наглостью, что мы сделаем пару звонков». Обратившись к их хозяину, тот развел руками, всячески показывая, что это их право, которое он не вправе оспорить. «Добрый день, господин Шнайдер, хотел узнать у вас по поводу». Герман замолчал, прижимая трубку к уху, выслушивая звучавший голос. В это время коммерческий директор «Зенита» был занят аналогичным делом, выясняя информацию о поступлении денег на счет. В общем-то, банки подтвердили поступление денег на счета компании в Швейцарии, после подтверждения личности и сказанной кодовой фразы, которая была абсолютно нейтральной, что позволяло клиенту получить информацию от банка именно по телефону. Хорошая услуга, чтобы не терять время на поездку в банк. «Ну что ж, господин Бушер, были рады с вами встретиться и заключить обоюдовыгодную для всех сделку», — Ерофей Петрович пожал руку хозяину компании. После этого Алекс с Германом поручкались с канадцем, выразив надежду, что это далеко не последняя их встреча, подтвердив, что готовы к долговременному сотрудничеству в дальнейшем. «Габин, зайди ко мне», — Томас, проводив гостей, нажал кнопку на селекторе стоявшего коммуникационного комплекса, вызвал начальника службы безопасности их компании в Антверпене. Через 2 минуты к нему в кабинет зашел мужчина, лет 40, сухопарая подтянутая фигура, одетый в костюм, ничем не выдающий в себе бывшего военного, не считая рук с толстыми запястьями, покрытые венами. «Я весь во внимании», — сказал Габин Жерар, по приказу начальника, севшего перед ним в кресло. «Видел наших гостей?» Руководитель внимательно смотрел на подчиненного. «Да, с учетом имеющейся аппаратуры в специально оборудованной комнате в офисе их компании для службы безопасности, сотрудник СБ мог видеть на мониторах всех, кто находился в здании». Заранее предупрежденный Томасом Габин просмотрел всю встречу хозяина с гостями, находясь в той самой комнате, так что вопрос был риторическим. «Интересные люди, эти русские», — задумался Томас. Габин молча ждал, понимая, что сейчас может поступить нестандартный приказ, который ему изредка давал Бушер. «Последи за ними, собери информацию, на всякий случай», — приказал Томас. «Может, прощупать и...» — не закончил Габин. «Может, позже, пока просто проследи, с кем еще встретиться, куда пойдут и так далее». Габин молча принял приказ и вышел из кабинета. Большинство международных компаний, занимающиеся добычей и бизнесом в алмазной сфере, имеют офисы, торговые представительства и магазины в Антверпене, и большая их часть расположена совсем неподалеку от алмазной биржи Бельгии, фактически сгруппировавшись в одних и тех же кварталах или улицах. «А я знаю этих людей. Исаак Алексеевич, представитель компании Levy Group of Companies, ЛГЦ, в России, позавчера прибыл в Антверпен, чтобы доложить своему непосредственному руководителю, второму сыну хозяина холдинга, Миру Левоеву, о происходящем в сфере дикого рынка драгоценных камней в России». «Этакого?» — не понял Мейер Левоев, затем проследил за взглядом Исаака и увидел, как из входа в офис Dominion Diamond в Европе выходит 3 человек, пожилой мужчина и 2 молодых парня. Они сейчас ехали из ресторана, где они обедали, в офис представительства Levy Group of Companies, где Исаак хотел предоставить документы Миру по его поездке в Россию. «Вон именно этих», — даже рукой показал Исаак, — на вышедших из офиса одного из их конкурентов на рынке алмазов. «Один из них — глава компании, которая через разные прокладки выкупила наш Урал-алмаз. Второй, не знаю, кто такой, но он был в кабинете, когда я со своими подчиненными из Бергшнин и сыновья были в Перми. А это те воры, которые украли нашу фирму. Взгляд Мейера сузился и стал напоминать взгляд приготовившегося к выстрелу снайпера. «Притормози», — приказал он водителю, который тут же прижал к тротуару Mercedes-Benz W220S500. Мейер был полностью в курсе этой некрасивой истории, когда какие-то поганые русские выдернули буквально изо рта большой кусок алмазного рынка в России, а именно добычу уральских алмазов в Пермском крае. То, что они просто опоздали, в расчет не принималось, и его собственный отец Леви именно ему поставил в вину произошедшее. Тем более, что именно Мейер курировал покупку Урал-алмаза, и должен был получить эту компанию, и последующая попытка надавать на этих жуликов провалилась. Большой чиновник из министерства развел руками, сказав, что у нужной им компании все в порядке, и, тварь, о возврате денег за невыполненную работу даже не заикнулся, а на заявление Исаака сказал, что работа была выполнена в полном объеме, так что ни о каком возврате не может быть и речи. Деньги были потрачены не сказать, что большие, но деньги Мейер терять очень не любил, тем более, что затраты отец повесил на него, копейки для Мейера, но это дело принципа. Бернар, он обратился к сидящему на переднем пассажирском сиденье человеку с полностью седой головой. Да, господин Мейер, повернулся тот к боссу, проследи за ними. Последовал однозначный приказ, как узнаешь, где они остановились, то сразу позвони мне. Я понял, и пассажир тут же вышел из машины, тут же пересев в BMW 5 серии, которая не отрываясь следовала за Мерседесом. К троице подъехала машина такси, вызванная секретарем Бушера, в которую они уселись и поехали в отель. Как только такси тронулось, то за машиной пристроилась BMW, проследовавшая за такси до самого отеля Сапхерихоусе Антверп, Аутограбхцеллицтион. Вернувшись в отель ближе к 4 часам вечера, молодые мужчины поднялись в номер к Герману, забрали Настю и Катерину, проболтавших все время в номер, пока шла встреча, спустились в ресторан, где их уже ожидал Ерофей Петрович, который в номер подниматься не стал, а сразу ушел заказывать еду. Пока обедали, то любопытные женщины все расспрашивали своих благоверных по поводу их деловой встречи, на что мужчины отделывались общими фразами. Герман как-то сказал Алексу, что чем меньше их женщины знают о их делах, тем лучше для всех, и Алекс проникся сделанным партнером советом. Так что ничего толком их любимые так и не смогли узнать, за что тут же обиделись на них, сверкая своими прекрасными, но обидчивыми глазками. Так, дамы, спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон, решил разрядить ситуацию Герман. Сейчас доедим, потом по номерам и сразу на прогулку. Идет, супер, поддержал друг Алекс, я только за, и подарок любимой женщине куплю. Дамы сменили гнев на милость, решив, что на сегодня прощают своих вредных и противных мужчин. Но это только сегодня и последний раз. Ох, молодые люди, подал голос Ерофей Петрович. Этот город я уже видел, да и не те у меня годы, чтобы после сытного обеда куда-то идти. Я в номер, с вашего позволения, а вы все можете прогуляться до алмазного квартала, посмотреть, что и за какие цены тут предлагают, может, что-то прикупить вашим дамам. Потом посетить музей алмазов. Нет, мне ничего не надо, выслушав их спутника, подала голос Катерина. Она до сих пор себя ощущала не очень комфортно, имея очень неприятный жизненный опыт. Хотела быть независимой, отвечающей сама за себя. Затраты на эту поездку хотела оплатить сама, но Алекс ей сказал, что ее оплачивает приглашающая сторона, чему она не очень поверила, но тот был очень убедителен. Услышав о походе в алмазный квартал, прекрасно поняла, что за этим последует, а она не хотела быть обязанной. Неплохая идея. А вот Герман был согласен с предложением. Ну не знаю, как-то неуверенно сказала Настя, в чем-то поддержав подругу. Как-то, давайте так, сходим, посмотрим, а вы уже сами решает, да или нет нашему выбору, подтолкнул к выбору женщин Герман. Молчание за столом было согласием с его предложением, а уже открывшую рот Катерину, что-то хотящую сказать против, Герман тут же постарался пресечь. Тогда давайте по номерам, полчаса на отдых после приема пищи, а потом отправимся выгуливать наших женщин, оглядел он присутствующих, решив все за прекрасных дам. Договорились, Алекс подхватил не совсем довольную Катерину под ручку, вместе с остальными направившись к лифту. Глава 8. Настя, как истинная женщина, перед выходом в город решила переодеться в новое платье, более подходящее, по ее мнению, для прогулки по алмазному кварталу. Герман не смог остаться безучастным, видя свою ненаглядную в одном нижнем белье, сразу распустив свои загребущие руки, а потом вообще поймал ее губы и подарил жаркий поцелуй, при этом не забывая оглаживать ее приятные округлости. «Еще минута, я не захочу отсюда уходить», — заявила раскрасневшаяся Настя, когда муж наконец оторвался от нее. «Все, не идем в магазин», — сделал удивленное лицо Герман. «В кроватку, я тебя сейчас покусаю», — яростно заявила Настя. «Приглашаешь прогуляться, потом пристаешь, а теперь пугаешь тем, что мы не пойдем, просто великолепная в своем гневе». Герман рассмеялся, поднял в успокаивающем жесте руки, еще раз поцеловал жену, а потом убрался от соблазнительницы подальше, чтобы чего греховного не произошло. Действительно, это будет форменным свинством с его стороны. Жене хватило всего 20 минут, а когда окончательно прихорашивалась, поправляя что-то там в своем мейкапе на лице, то позвонил Алекс, заявив, что он и его дама готовы к выходу. Встретились они на первом этаже, у стойки администрации отеля, где Герман сразу обратился к девушке, той самой, которая заселила их в номер с просьбой рассказать им, как можно добраться до алмазного квартала. Девушка аж расцвела, когда поняла, что точно не бедные гости, о чем говорил заказанные ими номера, а также их внешний вид, обратились именно к ней. Она взяла из небольшого специального держателя на стойке буклет, открыла его, на нескольких страницах была подробная карта с центром Антверпена, и сразу показала им необходимое место, алмазный квартал, специально выделенный оранжевым цветом на карте. Затем стала объяснять им, как туда можно пройти пешком. Настя с момента свадьбы активно занималась английским, а Герман постоянно общался с ней на этом языке, введя пару дней в неделю, когда они с женой дома общались только на английском. В какой-то мере она достаточно неплохо стала понимать этот язык. Вот с произношением было так себе, но она старательно училась. Поэтому она достаточно сносно понимала администратора, даже пару раз задала вопрос администратору. «Ну что, идем?» Горели азартом глаза жены. Катерина промолчала, будто разрываемая двумя противоречивыми желаниями. «Идти, но показать Алексу свое нежелание с покупкой подарков. Вы нам подскажите, а как в музей алмазов еще попасть?» — решил спросить Герман. «Ау, нет проблема, вот, смотрите», — девушка ткнула в точку на карту. «Диамонт Мусиум Антверп, провинциал Диамонт Мусиум по адресу Канингена Стрит Плейн 19-23. От нашего отеля сюда можно пройти пешком. Погода в начале ноября в Бельгии относительно теплая, ну по сравнению с Россией, а в особенности с Пермью. Сейчас было около плюс 12, но Герман решил, что нифиг ерундой мается. Тем более, что организм Насти был легко подвержен разным простудным заболеваниям. Стоило ей чуть простыть, и чуть ли не воспаление легких, а бронхитом она болела по нескольку раз за зиму. Сколько он с ней намучился в той жизни.